Глава 14. Невыносимо болела голова. Еще не открывая глаз, Дронго почувствовал эту боль и поморщился. Затем начал вспоминать все, что случилось с ним за последние сутки. Перелет в Мадрид, переезд в Севилью, многодневная работа в отеле «Барсело» — все это было раньше. Раньше. А потом? Или он уже забыл, что затем произошло? Нет, помнит, он отправился в Кордову, где сработала кредитная карточка на имя Чарльза Барретта. Отправился в Кордову и снял себе номер в отеле. Но почему он не помнит этого номера? Дронго чуть приоткрыл глаза, однако ничего не увидел. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку. Что же было дальше? Почему он не помнит своего номера в Кордове? Отель. Какой отель? Он приехал на вокзал и перешел площадь. Все верно. Оформил номер, не поднимаясь в комнату, только попросив доставить туда его чемодан. Куда он поехал потом? Голова жутко болела и от этого даже подташнивала. Он поехал на заправочную станцию узнать, когда там был убийца. Все правильно. Приехал в Кордову, чтобы найти Стаффордского потрошителя. Приехал и не нашел его там, на шоссе. Потом поехал в другое место. Кажется, в отель. Все верно. Его еще поразила неухоженность холла, грязь в отеле Мелия Кордова. Кажется, ему сказали, что у них идет реконструкция. Значит, он все помнит. Это хорошо. Дронго подумал, что от подушки исходит запах крахмала, слишком сильный для хорошего отеля или хорошей больницы. Больницы? Почему больницы? Что с ними случилось потом? Ему сообщили, что убийца отправился на вокзал, и он помчался туда. На вокзале никого не нашел. Или нашел? Стоп! Он же увидел убийцу на платформе. Теперь Дронго все вспомнил. Он вошел в поезд, нашел там убийцу, который действовал под именем Чарльза Барретта. Они разговаривали до тех пор, пока экспресс не остановился первый раз. Затем экспресс остановился во второй раз. Что-то дернулось, и Дронго потерял сознание, ударившись головой. Во второй раз экспресс слишком резко затормозил. Но почему так затекли руки? Дронго чуть приподнял голову, попытался шевельнуться и ощутил холодное прикосновение металла к запястьям. Он застонал. Постарался перевернуться на спину, но это ему не удалось. Руки были пристегнуты к чему-то наручниками. Следом он обнаружил, что и его левая нога прикреплена наручником к ножке тяжелой кровати. Из-за этого ему пришлось переворачиваться в несколько этапов, чтобы наконец оказаться на боку. И тогда он увидел, где находится. В полутемной комнате никого не было. В ней стояли две кровати, на одной из которых он и лежал. Рядом покосившаяся тумбочка и шкаф неопределенного цвета. На потолке светилась лампочка. Не люстра, а именно лампочка. На окнах грязноватые жалюзи. В углу стул, рядом с которым на подоконнике телефонный аппарат. Дронго поморщился. Это был явно не лучший отель в его жизни. Откуда-то доносились женские голоса и звуки автомобилей. Он прислушался. Улица находилась в другой стороне от окна. Очевидно, окно выходило во двор, потому что через него не проникало никаких звуков. Дронго подумал, что нужно подняться, подойти к окну. Но, дернувшись, почувствовал боль в ноге и свалился на кровать. Как он мог забыть, что на его ногу тоже надет наручник? Нужно попытаться поднять кровать и снять его с себя. Но с наручниками на руках это сделать невозможно. Он снова попробовал изменить положение, однако безуспешно. Так, нужно успокоиться и проанализировать, что происходит. Не стоит шевелиться, пока это бесполезно. Или, может, надо крикнуть? Где-то раздавались пьяные крики женщины. «Наверное, нужно закричать!» Только в таком паршивом отеле его зов о помощи примут за вопли пьяницы и привлечет убийцу, который проявил чудеса изобретательности, сумев привести его сюда и приковать наручниками к кровати. Откуда у этого типа сразу две пары наручников, хотя он ходит с большой сумкой от Витона? Если бы производители этой сумки только могли предположить, для чего ее использует этот негодяй. Он носит в ней наручники для женщин, для своих жертв, поэтому в нужный момент у него и оказалось две пары наручников. И еще наверняка какое-нибудь лекарство или обычный хлороформ, которым можно усыпить жертву. Дронго предположил, что после толчка в поезде он мог потерять сознание, ударившись головой, а затем убийца привез его сюда. Судя по комнате, это даже не отель, а какой-то непонятный приют. Или ночлежка для бомжей. Интересно, каким образом здесь дали номер человеку с сумкой от Луи Виттона? Или он снял первый попавшийся номер в первом подходящем отеле рядом с вокзалом? Похоже, так и было. Этот тип не стал бы рисковать и увозить находящегося без сознания Дронго куда-нибудь далеко. Какое у него самообладание, какая выдержка, в который раз подумал Дронго. Ведь этот негодяй мог просто сбежать, воспользоваться ситуацией и сбежать, а вместо этого схватил своего преследователя, привез его сюда. Дронго опять поморщился. Судя по всему, этот тип хочет получить удовольствие и от убийства одного из тех, кто преследовал его по всему миру. Такой изощренный садизм. Хотя удовольствие от убийства мужчины он не должен получать, несмотря на то, что убивал и мужчин. Убивал тех, кто ему мешал. И теперь снова убьет, чтобы показать остальным, насколько он их всех превосходит. Значит, нужно сделать все, чтобы не дать ему такой возможности. «Мы живем непонятной жизнью», — вспомнил Дронго слова восточного мудреца. «Треть жизни проводим во сне, еще половину занимаемся бестолковыми делами, тратим время на ненужные разговоры, неинтересные встречи, не замечаем времени, которое при этом бежит, и вспоминаем о нем, лишь попадая в трудные ситуации». Только перед смертью мы задумываемся о бесцельно прожитой жизни и готовимся к смерти, не сознавая, что в этот последний миг своего существования проявляем истинное величие перед погружением в небытие и настоящее мужество. «Страх смерти хуже самой смерти», — подумал Дронго. Его любимый Хемингуэй говорил, что мужчина должен умирать в бою, либо пускать себе пулю в лоб. Кажется, Хемингуэй боялся умереть в постели или на кровати, что одно и то же. Дронго горько усмехнулся. Глупо умирать на кровати. Неужели ничего нельзя сделать? Если бы убийца хотел его просто убить, он это сделал бы еще в вагоне. Острый скальпель, которым он орудует, наверняка был у него с собой. Но этот негодяй рискнул и привез Дронго сюда явно не для того, чтобы просто оставить его здесь. А если это так, то вернется через несколько минут, и тогда все закончится. Может, он уже сейчас поднимается по лестнице или идет по коридору. Дронго опять прислушался. Где-то далеко завывали автомобильные сирены. Интересно, что случилось в пути? Почему во второй раз экспресс так резко затормозил? И вообще, что произошло с этим составом? И почему в этой комнате нет телевизора? Надо же так глупо подставиться, — подумал Дронго. Провести столько лет в розысках самых опасных преступников, общаться с самыми известными сыщиками, работать против лучших спецслужб мира или в контакте с ними, а потом вдруг попасть под скальпель убийцы. Наконец он услышал осторожные шаги в коридоре. Затем медленно открылась дверь. Дронго вздохнул. Все когда-нибудь кончается, рано или поздно. Остается только умереть. Перед ним стоял Стаффордский потрошитель. Он переоделся и теперь выглядел даже лучше, чем в поезде. Серые брюки, синий клубный пиджак, на шее цветной платок, темно-синяя рубашка. Уставившись на Дронга, он усмехнулся и, пройдя к стулу, брезгливо поморщился. Затем прошел в ванную комнату, принес полотенце и постелил его на стул. Лишь после этого позволил себе усесться. «Брезгуете?» — поинтересовался Дронга. «Да», — кивнул убийца. «Этот отель не для меня и не для вас». «Спасибо, что оценили», — отозвался Дронга. «Между прочим, где моя обувь? У меня были хорошие ботинки. Куда вы их дели?» «Выбросил», — пояснил убийца. «Я решил, что вам будет удобнее лежать на кровати без обуви». «Какая забота!» — восхитился Дронга. «А что еще вы решили?» «Убить вас», — улыбнулся убийца. «Чтобы доказать, что я сильнее всех вас, всех лучших сыщиков Европы, которые меня искали». «Об этом я догадался», — сказал Дронга. «Правда, мне хотелось бы услышать ответы на некоторые вопросы перед тем, как вы приступите к своим упражнениям». «Вас что-то еще волнует?» — удивился этот изысканный убийца. «Я же вам говорил, что дьявол сильнее. Мы созданы для того, чтобы убивать друг друга, жить в ненависти друг к другу, завидовать, совершать мелкие пакости, вредить, самоутверждаясь таким образом, и в конце концов умереть. Никакого смысла в нашем существовании нет и не может быть». «Это ваш сообщник дернул ручку стоп-крана», — задал первый вопрос Дронга. «А я-то возлагал на вас столько надежд!» — ухмыльнулся убийца. «Конечно, нет! Никакого сообщника в поезде у меня не было и не могло быть! Один Хопкинс был моим другом по несчастью. Я понял, что он типичный вуайерист, когда с ним познакомился. Ему было важно все подсмотреть, все увидеть, а меня еще сильнее возбуждало присутствие третьего. Я даже встречался одновременно с двумя женщинами, чтобы иметь рядом лишнюю пару глаз. Правда, с женщинами было сложно». «Не получалось?» — мстительно вставил Дронга. «Боюсь, это характерная особенность всех маньяков вашего типа». «Не нужно мне хамить», — попросил убийца, нахмурившись. «Если у человека проблемы, то не стоит говорить о них таким тоном. Это неприлично». «Боюсь, сейчас проблемы только у меня», — заметил Дронга. «И если бы не ваши наручники, мы разговаривали бы с вами в другом месте». «Я был уверен, что до этого не дойдет», — напомнил убийца. «Даже если бы не произошло этого рокового для вас толчка поезда, вы все равно не смогли бы меня арестовать. У меня с собой была небольшая игла. Достаточно было вас уколоть, чтобы полностью парализовать ваше дыхание. А в тесном вагоне сделать это было бы совсем нетрудно. Так что можете считать, что этот неожиданный толчок спас вам жизнь. Ну или продлил ее на несколько часов». «Я предвидел нечто подобное», — признался Дронга. «Рядом с вами нужно всего опасаться. Вы как неприятная змея, которая может укусить в любую секунду». «Ах, сколько оскорблений!» — вздохнул убийца. «Не хотите разговаривать, как интеллигентный человек?» «Не хочу», — подтвердил Дронга. «Но должен вам сказать, что некоторые черты вашего характера меня все-таки волнуют. Не желаете удовлетворить мое любопытство?» «Я догадываюсь, что вас интересует. Вы хотите узнать, зачем я вам звонил? Почему посылал эти сообщения? С чего вообще затеял все эти игры?» Дронго молча смотрел на него. «А зачем вам все это знать?» — спросил убийца. «Вы все равно уже никому ничего не расскажете, потому что через несколько минут умрете. И насколько мне известно, вы такой же воинствующий атеист, как и я. В загробный мир вы не верите, да его и не может быть. Ни с точки зрения Бога, ни с точки зрения наших философов. Или вы считаете иначе? Даже в таком положении Дронго не хотел врать и не собирался отказываться от своих принципов. «Не считаю», — ответил он. «Насчет Бога вы правы. Он не стал бы создавать загробный мир, понимая, какими истерзанными, несчастными, разбитыми, потерявшими веру, старыми и измученными мы попадали бы в его рай или в ад. Поэтому, вероятно, решил не давать нам второго шанса хотя бы из жалости. Но пока я мыслю, я существую, если вы помните эту сентенцию. Да, мне хочется знать, почему. Почему вам так нравится устраивать такие игры?» Его собеседник молчал. По его лицу пробежала тень, но он молчал. «Ладно», — сказал Дронго. «Если не хотите, можете не отвечать. Только не лгите. Я внимательно изучил вашу жизнь и знаете, к какому выводу пришел? Вы сознательно делали все, чтобы мы вас нашли. Или нет? Вы несколько раз подставляли Хопкинса и даже позвонили ему в ту дождливую ночь, понимая, в каком состоянии он находится. Вы спровоцировали его на аварию. Вам уже не нужен был Хопкинс, который начал вас раздражать». Он остановился и посмотрел на сидящего перед ним убийцу. Но тот по-прежнему молчал, ожидая продолжения. «Вы хотели известности. Вам нужна была популярность», — продолжал Дронго. «С одной стороны, вы не мыслили своего существования без этих встреч с несчастными жертвами. А с другой... вам уже стало недостаточно одних таких ощущений. Даже Хопкинса вам уже было мало. Вы начали охоту на заранее выбранных женщин. Не стали убивать всех без разбора. Когда вы впервые пригласили Хопкинса, у вас что-то не получилось. Подозреваю, что Хопкинс сорвался. У него не выдержали нервы. И тогда вы убили вашу жертву, застрелив ее из антикварного пистолета, который купили в Бостоне. «Вы и это смогли узнать», — ровным голосом констатировал убийца. «И многое другое», — сообщил Дронго. «На самом деле ваша игра закончилась. Когда вы передали ваше сообщение из Севильи, вы воспользовались документами Барретта, который погиб в автомобильной катастрофе. Подозреваю, что он был очень похож на вас. Вы даже открыли на его имя кредитную карточку. Кстати, вы можете по-прежнему скрываться, но ваша подпись нам уже известна. И найти вас опять будет не так уж сложно». Дронго понимал, что говорит несвязанно, перескакивая с темы на тему. Но сейчас это было неважно, потому что только такими разговорами он мог хоть немного продлить себе жизнь. В одной из соседних комнат раздались женские крики. Убийца поморщился. Очевидно, они его раздражали. «И, наконец, самое важное», — заявил Дронго. «Вы не назвали мне вашего настоящего имени и, боюсь, не захотите называть. Поэтому лучше я спрошу вас о другом. Вы, конечно, помните ваше детство. Скажите откровенно, что у вас было с отцом?» На этот раз сидящий перед ним мужчина не просто дернулся. Он прикрыл ладонью глаза и прошипел. «Не нужно этого вспоминать! Не смейте устраивать здесь ваши психологические фокусы!» «Это не фокусы!» Дронго попытался чуть приподняться, и это ему удалось. Он вытянул ногу и прислонился спиной к подушке. «В детстве вы пережили потрясение, связанное с вашим отцом. Ведь так?» «Не ваше дело!» — грубо буркнул убийца. «И вообще, по какому праву вы меня допрашиваете? Почему я должен вам отвечать? Кто вы такой?» «Что у вас было с отцом?» — крикнул Дронго. «Не кричите!» В свою очередь закричал убийца. «Не смейте на меня кричать!» «Что у вас было с отцом?» — шепотом повторил вопрос Дронга. «Он умер!» — неожиданно, также шепотом, сообщил убийца. «Он умер, когда мне было 14 лет!» Дронго заметил, что лицо его собеседника вдруг превратилось в восковую маску. Глаза его начали мутнеть, а все тело как бы застыло. «Он умер, когда мне исполнилось 14 лет!» — монотонным голосом повторил он. «А когда мне было только 8, я первый раз увидел его с женщиной. Отец толкнул ее на пол и грубо ею овладел. У меня на глазах. Это была подруга моей матери, и я очень испугался. Потом долго вспоминал об этом. А в 11 лет я увидел отца с моей няней. Его секс был грубым, диким, необузданным. Мне казалось, что все так и должно быть, что так бывает всегда. Я боялся этого чувства, боялся просыпающейся во мне чувственности. Я не знал, что со мной происходит, когда почувствовал ночные полюции. Дронго подумал, что на его месте, конечно же, должен бы быть психиатр. Или профессор Мансини, теория которого, похоже, находила подтверждение в рассказе убийцы. «Мне исполнилось 14, когда отец повел меня к женщинам», — продолжал он. «Ему казалось, что так будет лучше. Отец считал, что я уже достаточно взрослый и обязан стать мужчиной. В тот день он смеялся, пил вино и гордо говорил друзьям, что сделает меня мужчиной». Дронго увидел, как задрожала рука убийцы. «Мы приехали в публичный дом. Там было 6 или 5 женщин, я не помню точно. Мне не хотелось никого из них выбирать. Я боялся их запаха, их потных тел, их хищных движений. Но отец настаивал. Я не знал, как мне быть, и указал на первую попавшуюся. Она повела меня в свою комнату. Откуда я мог знать, что отец решил подглядывать, чтобы убедиться, что я все сделаю правильно? Женщина начала меня раздевать, а я не мог даже пошевелиться и ничего не мог сделать. Мне было очень плохо, меня била какая-то лихорадка. А когда я оказался раздетым, меня внезапно стошнило. Потом еще раз и еще. Женщина брезгливо отошла в сторону, а меня выворачивало. Я был абсолютно голый. И вдруг, впервые в жизни, я испытал настоящий оргазм. Стало стыдно и страшно. Он судорожно вздохнул. Потом ворвался отец, что-то кричал, размахивал руками, ругался. Больше я ничего не помню. А через несколько дней отец умер. Врачи сказали, что от обычного удара. Он был человеком тучным, много ел, много пил. Но ему было только 44 года. Вот такое роковое число. Ровно 44 года, как сейчас мне. Отец умер, так больше ничего и не сказав мне. А я снова пытался пойти туда, куда он меня водил. 2 раза ходил, и 2 раза у меня ничего не получилось. А на 3-й раз женщина, обозленная моими неудачами, сказала мне что-то обидное, и тогда я ее ударил. Сильно, больно. Ударил изо всех сил и почувствовал, что мне хорошо, что начинает пробуждаться моя чувственность. И еще я понял, что удовольствие можно получать по-разному. Убийца снова замолчал и молчал долго. Целую минуту или 2. Время имеет удивительную особенность растягиваться или сжиматься. Было слышно, как в ванной комнате из крана капает вода. Методичные удары капель. Я потом пробовал с разными женщинами. Одни смеялись надо мной, другие издевались. Некоторые меня понимали, но удовольствия я все равно не получал. Никогда. Пока в 26 лет, ровно 18 лет назад, не поехал в Бремен. У немцев общие сауны. Не знаю, почему так заведено, но у них традиция. В саунах мужчины и женщины парятся вместе. Там я увидел голую молодую женщину. Сам я тоже был голый, а кроме нас двоих больше никого не было. Она все время мне улыбалась и неожиданно поскользнулась, ударилась носом о стенку. Ударилась не сильно, но у нее пошла кровь, и она испугалась. И в этот момент я почувствовал возбуждение. Женщина пыталась остановить кровь, достала полотенце, а я вдруг понял, что могу удовлетворить себя сам. Мне было нужно только видеть ее молодое тело, ее кровь, трепет и страх. Через полгода после этого я убил первую женщину, и мне понравилось убивать. А потом, позже, захотелось, чтобы при этом присутствовал кто-то еще, третий, и мог меня видеть. Я уже не получал удовольствия, как раньше, и вскоре появился Хопкинс. Но в последнее время своей бестолковой суетливостью он стал меня раздражать. Знаете, абсолютно все рано или поздно приедается. Молодые женщины слишком охотно и легко шли на контакт со мной, и все получалось очень уж просто. Мне нужны были какие-то другие стимуляторы. Я попробовал начать охоту за известными молодыми женщинами, полицейскими, судьями, следователями. Но и они вскоре перестали меня возбуждать. Вот тогда-то я и решил отправить мое первое сообщение. Дронго подумал, что такая исповедь могла бы стать идеальным учебным пособием для психиатров, изучающих различные типы сексуальных отклонений. Но пожалеть маньяка он не мог. Мешали фотографии, которые ему показывали, и тела убитых женщин в Италии, которые он сам видел, и погибший курсант в Венеции. «В Венеции вы убили молодого парня вместо женщины», — сказал Дронго. «Да», — ровным голосом согласился убийца. «Но я не знал, что это мужчина, переодетый в женщину. Понял, что ошибся, только когда его уколол. Но было уже поздно». «И потом вы ушли?» Дронго действительно было интересно узнать, каким образом убийца сумел скрыться. Даже в этот момент смертельной опасности, угрожающей ему самому. «Я никуда не уходил», — ответил убийца. «Я был уверен, что вы оцепите весь район и не дадите мне уйти. Поэтому решил остаться на площади. Дошел до ее конца и повернул обратно. Встал под аркадами. Я видел, как вы меня искали. Затем вошел в небольшую лавку моего знакомого ювелира. Могу даже назвать его имя, так как вы все равно рано или поздно его найдете. В этот день он отпустил своего помощника и был в своем магазинчике один. Мне надо было только войти туда и пересидеть там 3 дня, пока вы продолжали ваши поиски». «И он вас не выдал?» «Он не мог меня выдать», — спокойно откликнулся убийца. «Лавка была закрыта. Все соседи знали, что он уехал навестить своего знакомого. Поэтому его никто не искал. Его тело, наверное, до сих пор лежит в сундуке у него в магазине. Я просидел там 3 дня, а потом забрал его документы и спокойно уехал из города, в очередной раз обманув вас всех. А какой трюк я придумал с этими студентами?» Убийца усмехнулся. «А вы так ничего и не поняли». «Нет, вы ошиблись в Венеции», — с удовольствием сообщил Дронго. «Или вам трагически не повезло. Один из этих студентов оказался будущим специалистом в области дизайна. Он хорошо запомнил вашу манеру одеваться, вашу одежду. Понял, что вы англичанин, и даже предположил, что последние годы вы живете в южных странах Европы. Убийца с изумлением уставился на Дронга. Неужели это правда? Еще он запомнил ваши часы из розового золота и назвал их марку. Сейчас ведется проверка людей, приобретших эти часы, так что у вас в запасе осталось всего несколько дней, а может и того меньше. Зачем вы устраивали все эти цирковые номера? Или действительно думали, что вас не найдут? А может, я хотел, чтобы меня нашли? Неожиданно заявил убийца. Может, 3/4 моей души получали удовольствие от всего, что я делал, а оставшаяся 1/4 нормальная. Такая, какой должна быть. И если бы не мои срывы в детстве, если бы не они, я мог стать другим. К нему начало возвращаться обычное сознание. Он покачал головой и сжал зубы. Очевидно, начал вспоминать более поздние эпизоды своей жизни. Но Дронго не хотел давать ему время на обретение прежней энергетики, поэтому упрямо спросил. «А вам не кажется, что с вашим отцом вы ошиблись, неправильно истолковав его поступки?» «Хватит об этом!» — отмахнулся убийца. «Я уже все сказал. Нет, не все!» «Вы считали, что он проявил жестокость, когда отвел вас к проституткам, а он просто переживал за вас, слишком зажатого и комплексующего. Он ведь не мог знать, что вы за ним подглядывали и следил за вами совсем с другой целью. Его волновало ваше состояние. Вы приписали ему то, что было характерно для вас». Он хотел вам искренне помочь и боялся оставлять наедине с опытной проституткой, поэтому и находился рядом. А вы решили, что он подсматривал, чтобы в очередной раз вас унизить. Вы ошиблись. Он был вашим другом или пытался им стать. «Все!» — закричал убийца, вскакивая и опрокидывая стул. «Я не хочу больше ничего слышать!» Дронго понял, что наступают последние мгновения его жизни. В руках убийцы блеснул скальпель.